тусклыми глазами окон. К его удивлению, никто за это время к нему не подошел. Наконец он закончил дела и утром следующего дня собирался вернуться в колонну. Оставалось взять в старостате пропуск. Он пришел в общежитие и лег. Значит, все обошлось. Был уже вечер, заключенные лежали, переговаривались, курили. Прохоров почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Он посмотрел по сторонам. Нет, никто на него не обращал внимания, но беспокойство не покидало его. Он случайно бросил взгляд на окно и вздрогнул. На него смотрели бессветные, немигающие глаза. Прохоров вскочил и прильнул к стеклу, но там уже никого не было. Он нащупал в кармане телогрейки гаечный ключ и снова лег. Пусть только сунутся. В барак пришел Фомин, и его сразу же окружила шпана. «Что, гражданин начальник, на прииске? Возьмите, может, потрафит, глядишь и воля!» Доносились голоса от стола. Прохоров поднялся и подошел к толпе. «А, Прохоров!» — улыбнулся Фомин, заметив тракториста. «Завтра зайди, поговорим. Ну как, оформил все?» «Да, гражданин начальник, вроде бы все», — ответил он тихо. Не хотелось напоминать жуликам о своем скором отъезде. Фомин уже снова разговаривал с заключенными, делая пометки в блокноте. «За что осужден?» — спрашивал он какого-то паренька. «Халатность!» — спрятал тот глаза. Прохоров чувствовал себя чужим. Фомин собирался уже уходить, как вдруг подошел рослый брюнет лет 33, в зеленом френче из тонкой шерсти, с холеным лицом и черной бородой. Густые волосы закрывали половину высокого лба. Карие с поволокой глаза смотрели пристально и смело. Он довольно пренебрежительно раздвинул толпившихся людей, попросил разрешения и сел. «Улусов!» — назвал он себя, протер пенсне белоснежным платком и ловко нацепил его на тонкий нос. Фомин уловил знакомый, волнующий запах духов, но где его слышал, так и не вспомнил. Все смолкли, ожидая представления. Сергей обратил внимание на чисто выбритую синеватую кожу лица и белые руки с длинными полированными ногтями. «Если ваши условия подойдут, то вы можете заполучить нужного и даже ценного для вас работника», заговорил тот внушительно, разглядывая пальцы рук, как бы давая понять, что о мелкой и грязной работе не может быть и речи. «Знаю снабжение, свободно читаю и анализирую баланс, знаком с вопросами труда и планированием». «Статья», — поинтересовался Фомин. «Какое значение имеет статья? Не в кассу банка вы набираете служащих, а если бы даже и в кассу?» Он значительно улыбнулся и скользнул глазами по сторонам. «И тогда, можете быть уверены, все было бы под надежным контролем». Фомин рассказал о предстоящих работах и трудностях, с которыми можно столкнуться. «Меня интересует один вопрос. Могу ли рассчитывать в тайге на пропуск для бесконвойного хождения?» – спросил он пытливо. «Это будет решать режимный отдел». «Благодарю вас, но мне это не подойдет», – проговорил он любезно и снова отправился в конец барака, где, очевидно, спал. На вахте раздались сигналы вечерней поверки. В дверь заглянул староста. «Живей, на поверку становись!» Фомин пошел в учетно-распределительную часть. Пожилой инспектор раскладывал дела заключенных в отдельные стопки и записывал ведомости. Очевидно, готовил этап. Фомин передал списки отобранных им людей и поинтересовался заключенным Улусовым. Инспектор открыл шкаф и вынул его личный формуляр. «Улусов, он же политик, он же Миллер по кличке Дипломат», — прочел он надпись на личном деле и положил на стол. «Любопытнейшая персона. Аферист особого жанра, руководящий работник. По последнему личному делу числится за ним 3 судимости и 3 побега. Знаете, приезжает по липовым документам с назначением из центра в какой-нибудь отдаленный городок, преимущественно среднеазиатский,